Это оказалась мастерская. Со стен на меня смотрели чертежи механических уродов. С такой фантазией владельцу этого подземелья стоило бы не роботов проектировать, а антидепрессанты изобретать. В центре комнаты стоял гигантский верстак, заваленный кусками металла, среди которых лежала голова носорога, только с двумя рогами. По углам стояли сундуки с ровными рядами стальных слитков. Нашелся и один маленький сундучок с тремя кристаллами приона, который сразу же сделал меня очень богатым NPC, было бы куда продать. Владелец подземелья нашелся в соседней комнате, окна которой выходили на пещеру внизу. Смотровая площадка была соединена с рабочим кабинетом, здесь был стол и книжный шкаф. У хозяина вместо ног к пояснице была приделана металлическая платформа, из которой торчали четыре стальные конструкции, напоминавшие лапы краба. Руки были усилены чем-то вроде экзоскелета. Но это не уберегло человека, когда при обвале на него рухнул кусок скалы. Та часть тела, что состояла из плоти, уже превратилась в мумию. Я стянул с его пальца простенькое оловянное колечко, местный аналог ключа от подземелья, и подобрал с пола книжку, которую он читал перед смертью. Это оказался дневник с названием «Журнал испытаний» и дарственной надписью. «Веласкесу, моему любимому ученику. Пусть твой пылкий ум и богатая фантазия никогда не иссякнут. Магнус». Да, Магнус и сам, похоже, был тем еще уродом, раз у него в фаворе были подобные личности. Периодически слышались радостные ревы минотавров и долетел запах жареного мяса. Нашли все-таки еду. Я обследовал книжный шкаф, ящики стола и сундук, но ничего полезного не нашел. Зато радостная находка ждала меня прямо на полу. Это была тонкая брошюра, пособие по механизмам для начинающих. Веласкес подложил ее под ножку стола, чтобы тот не качался. Я понаблюдал из окна, как минотавры отводят детей во внутренний зал, и стал читать. Не знаю, как эфир делает это, вроде бы ничего особенного не написано, но страница за страницей все становится таким очевидным и понятным, будто знал это всегда. Шестеренку вставляешь туда, управляющую схему подключаешь сюда, управляющий камень души фиксируешь здесь, кристалл приона добавляешь так. В эфире вы изучили новую специальность – механическое дело. Теперь вам доступно создание механизмов первого уровня. Про более сложные вещи в пособии тоже говорилось, но без схем и инструкций. Для новичка это была замануха, чтобы карабкаться на верхние уровни. Монстры, экзоскелеты, шагающие крепости, магические турели – выбирай на вкус. Но даже если я здесь закроюсь на год реального времени и хватит ресурсов для экспериментов, то только носорога смогу сделать, причем его базовую версию. Очень требовательный класс персонажа оказался, с упором в ману и мудрость. Так сказать, на перспективу для тех, у кого и время есть, и ресурсы. Самое то для хранителей. Пока будут расти, собирая соответствующие навыки, найдется достаточно бойцового мяса, чтобы их прикрывать. Зато потом конкурентов у них уже не останется. Десяток механических драконов высшего уровня может взять любой замок за пару часов. Но чтобы научиться делать таких драконов, мне понадобилось бы лет 10 упорного труда и пришлось бы вкладывать все очки способностей в мудрость ради маны, чего я делать совершенно не собирался. Ограничения можно было слегка обойти за счет правильного наставника и легендарных свитков с чертежами, снижающих требования. И чертеж у меня, кстати, имелся. Пусть не дракон, а всего лишь механическая собака, но в моей ситуации и собака – друг человека. В эфире вы изучили легендарный чертеж из серии «Неудачные эксперименты Магнуса» для создания боевого питомца «Бульмехтерьер». Базовый уровень питомца – первый. Для создания необходимы навыки. Создание механизмов. 5-й уровень подмастерья. Кузнечное дело. 8-й уровень подмастерья. Максимальное количество питомцев – 1. Да как же так? Почему только 1? Почему питомец? Да, питомец растет в уровнях, и даже умерев, потом возродится и всегда будет с тобой. Да, механический бультерьер – это не какой-то там мехпудель или робошпиц. Но, блин, мне-то нужна армия. И где мне взять чертово кузнечное дело? В эфире. Вернитесь на территорию гильзии в Уасиока. В случае невозвращения в локацию вашего NPC будет наложен штраф. 5 очков опыта в час. В случае появления игрового заказа штраф за неявку будет увеличен до 10 очков опыта в час. Я замахал руками, скрывая сообщение системы, швырнул пособие Веласкеса, пнул несколько раз стол, опрокинул шкаф и начал топтать рассыпавшиеся книги, высказывая все, что думаю об эфире. Помогло. Слегка отпустило, и я смог сосредоточиться на дальнейших поисках. Вторую приятную находку я сделал с помощью темного зрения. За спиной у Веласкеса под каменными завалами мелькнула пара оранжевых искорок. Потратив почти весь запас выносливости и подкапываясь с разных сторон, как какой-нибудь археолог, я добрался до обломков длинного оружейного ящика и взревел от счастья не хуже Минотавра. В пыли показалось дуло с мушкой в виде птичьего клюва, потом мифриловый восьмиугольный ствол. Я уже не церемонился и, отбрасывая мусор, стал двумя руками раскапывать находку. Но чем больше я копал, читая описание, тем сильнее расстраивался. Колотушка Веласкеса, многозарядное ружье. Мастер, гном Браш из клана Рыжих Лис. Минимально необходимый уровень, 40. Легендарное, масштабируемое до 500 уровня. Урон на вашем текущем уровне 345-690. Разброс 0,5 метра на 100 метров полета пули. Эффективная дальность 400 метров. Полная перезарядка 8 секунд. Перезарядка между выстрелами 0,5 секунды. Количество патронов в обойме 15. Дополнительные эффекты. Снижение шума выстрела на 40%. Повышение шанса нанесения критического урона на 10%. Прочность 0 из 300. Состояние сломано. Требует значительного ремонта. По задумкам дизайнеров эфира, прототипами для огнестрельного оружия служили реальные исторические образцы, изобретенные до 1900 года. То есть никаких автоматов, пистолетов-пулеметов и прочей полуавтоматики не завезли. Зато мушкеты, револьверы и винтовки с готическими и дизельпанковскими обвесами были представлены в широком ассортименте. Найденная колотушка с виду напоминала знаменитый винчестер, тот самый, который покорил Дикий Запад. Гравировка на ствольной коробке изображала сцену боя механического пса с человекообразным демоном. На одной стороне робопес летел в прыжке на жертву, а на другой уже рвал рогатую голову зубами. Приклад был стилизован под сомкнутые челюсти с аккуратно вырезанными зубами. Целик тоже сварганили в виде миниатюрной зубастой пасти, только открытой, с которой нужно было совместить мушку, похожую на птичий клюв. Несмотря на размеры прицельных приспособлений, детализация и качество исполнения были на высочайшем уровне. Скоба-рычаг перезарядки была выполнена в форме капли и должна была идеально лечь мне в руку. Но в эфире всегда есть какое-нибудь «но», как хорошее, помогающее пройти квест обходными способами, так и плохое, как, например, куски скалы, повредившие ствол легендарной винтовки и отломившие приклад почти под самое основание. Я ругался так, что аж каменная крошка с потолка начала сыпаться. Остановился только, когда Хрумтум окликнул меня. Обернувшись, я увидел минотавров в дверном проеме. Они стояли с оружием наготове и искали неведомого врага, с которым я сражался. Между ног у Хрумтума протиснулся совсем мелкий минотавренок, смешно зарычал и крикнул. «Не дать обида, наш Данди!» Сам Хрумтум сказал. «Бугурт знает кузнечное дело. Мы тебя учить и чинить, огненная дубина». Я улыбнулся, подхватил на руки мелкого и похлопал Хрумтума по плечу. Всего несколько часов прошло, они уже окрепли, еще не грозные быки, но уже не доходяги. «Показывайте Бугурта, будем учить и чинить». Бугурт оказался отличным учителем. Человеческого языка он не знал, зато отвесил мне пару необидных, почти отеческих подзатыльников, чтобы дело пошло быстрее. Все специальности в эфире имели степени мастерства и уровни внутри степеней. Как только ты изучаешь специальность по книге или от мастера, ты становишься подмастерьем, можешь делать простейшие штуки и начинаешь получать опыт. Когда я качал пивовара, будучи подмастерьем, мог только квас варить. Дойдя до 10 уровня, упираешься в необходимость сдачи экзамена на специалиста, там уже 20 уровней. Потом эксперт и 30 уровней до мастера, дальше еще больше, до великих магистров и легенд эфира. Каждый экзамен нужно сдавать в соответствующей гильдии. Моему NPC это не светило, но мне и подмастерья хватит. Необходимые уровни я получил, как говорится, не отходя от кассы. Кузнеца прокачивал единственным доступным предметом. Бугурт показал, как сделать простой, но крепкий кинжал. Для 8-го уровня нужно было изготовить всего 300 штук. Я отложил в сторонку неприкосновенный запас материалов для питомца, а все остальное, что нашлось, пустил в дело. Плюс минотавры стащили в мастерскую все останки механических монстров из пещеры и соседних помещений. Как создать что-нибудь механическое, я не знал, но за разбор и переплавку тоже давали опыт. Я отдал Бугурту винтовку, и еще он жестами зачем-то выпросил у меня клык Квинканы. Так мы и работали. Я разбирал монстров, создавал ножи, разбирал ножи, создавал новые ножи, а Бугурт пристроил колотушку на верстак и стал с ней возиться. Ножи у меня получились странные, очень далекие от образца Бугурта. У него был классический боуи, нож для выживания, почти как у Рэмбо в ретро-фильмах. Мои же изделия выглядели недомерками, со скошенным лезвием и небольшим клинком относительно рукояти. Большинство экземпляров эфир даже не называл боевыми, а чаще нож-косяк, плотницкие киридаши, киридаши сапожника. Работа шла быстро, опыт капал, а вместе с ним и приятные бонусы от эфира. Независимо от навыка мастерства, всегда был рандомный шанс создать что-то более высокого уровня. В моем случае я обзавелся 2 мифриловыми ножами класса «редкий». Те же киридаши, но ими уже можно было орудовать не только в хозяйстве. Причем второй я получил, уже упершись в потолок 10 уровня. Дальше опыт не шел, но останавливаться не хотелось. Один я подарил Бугурту в благодарность за обучение, а второй оставил себе, дополнительно обработав его ядом. В обмен на подарок растроганный минотавр вручил мне сверток с отремонтированной колотушкой. Я аж зажмурился от предвкушения, чуть ли не вырвал его из рук кузнеца, развернул сверток и прибалдел. Оскал Квинканы, многозарядный обрез. Мастер, минотавр Бугурт из клана Каменный Рог. Минимально необходимый уровень – 100. Эпическое оружие, масштабируемое до 400 уровня. Урон на вашем текущем уровне недоступно. Разброс – 0,2 метра на 100 метров полета пули. Эффективная дальность – 80 метров. Полная перезарядка – 4 секунды. Перезарядка между выстрелами – 0,4 секунды. Количество патронов в обойме – 6. Дополнительные эффекты. Снижение уровня шума выстрела – 30%. Повышение шанса нанесения критического урона – 15%. Удар прикладом – шанс вызвать кровотечение – 40%. Прочность – 250 из 250. Да уж, починил так починил. Блин, так и я, наверное, смог бы. Бугурт отпилил ствол и приклад, а вместо рукоятки пристроил клык Квинканы. Нет, ну, конечно, я бы так не смог. Легендарное ружье после трудов Минотавра потеряло всего один уровень, став эпическим и приобретя новые свойства за счет клыка. В остальном все было логично. Меньше боезапас и дальность, хуже точность. Но все равно я обнял ствол, как ребенка. Крутил, вертел, тискал и никак не мог нарадоваться. Все равно красиво. Этакая реплика кобылей ноги Стива Маккуина. И вроде что-то подобное у Арни было в «Терминаторе». Нахлынули воспоминания о субботних киносеансах в Академии Таламус. Выбор фильмов там был скудный, в основном кинохиты второй половины 20 века, которые приходилось смотреть по несколько раз. И все-таки было круто, особенно когда не знаешь, что за забором уже совсем другой мир. Я спрятал оскал Квинканы в несгораемую ячейку в инвентаре. Решил, что как дубину пока не буду использовать и подожду 100 уровня. Подпрыгивая от радости и нетерпения, я поблагодарил Бугурта, и под его руководством мы принялись за питомца. Мой NPC впал в подобие транса, плохо понимая, что делают руки, и уже через полчаса все минотавры сгрудились вокруг маленького мифрилового комочка. Щенок, как говорится, и на Авроре щенок, сплошная милота. Картину портили острые вороненые клыки в маленькой треугольной челюсти, пластинчатый загривок, о который можно было порезать руку, и короткий хвостик, больше похожий на обрубок перекрученного стального троса. Но при этом питомец был таким симпатягой, ласкался ко мне, лез на руки, а система передавала его эмоции. Щенок мехбультерьера. Уровень 1. Урон 25-45. Опыт 0. Очков навыка 0. Статус – голоден. В настройках говорилось, что уровень подрастет и появятся дополнительные способности. А вот чем питаются механические псы, я не знал. От изучения системы меня оторвал гогот минотавров. Они показывали на питомца, который как ни в чем не бывало грыз остатки мифрила. Причем очень успешно. Целое состояние таяло в пасти звереныша, а он прибавлял в размерах. Тело вытягивалось, резкие черты разглаживались. Сразу уже не скажешь, что это механическое создание. Безымянный щенок бульмехтерьера. Уровень 3. Урон 100-185. Опыт 3200. Очков навыка 0. Статус. Необходимо ввести имя. Я назвал щенка Кукулек. Имя как-то сразу пришло на ум при взгляде на конусообразную остроконечную голову, а второе «ку» добавляло местной экзотики. Ку-куль-ку кличка понравилась, а может, просто наелся. Но он лизнул мне руку и, не обращая ни на кого внимания, завалился спать. Не будить, не таскать его не хотелось, поэтому я пока скрыл питомца в дебрях системы, которая настойчиво трубила о штрафе за неявку к месту службы. Хрумтум явно растерялся, когда я объявил, что пора идти, но брать все его племя с собой я опасался. Толпа минотавров в туземной деревне точно привлечет внимание. Мы долго совещались со старым вожаком, и я объяснил ему, как найти заброшенную деревню, мимо которой мы шли с Каданом. И вопросов ни у кого не вызовет, и мне помощь, если что, быстро подоспеет. На том и порешили, расставшись у выхода, который легко открылся колечком Веласкеса. Длинный коридор выводил из подземелья к небольшой груди камней в паре километров от утеса черепа. Я долго прощался, особенно с мелкотой, но в итоге мы разошлись-таки в разные стороны. Племя по прямой двинуло в деревню, а я побежал к утесу, чтобы проверить послание.